Глава вторая. Изнанка рубинового мира. На самом деле, я не в первый раз попала в камеру. Я уже пару раз ночевала в столь же неприглядных условиях. Поэтому нары с тонким замызганным матрасом и отверстия в углу на полу не стали для меня таким уж сильным культурным шоком. Неприятно, противно, но не смертельно. Предыдущее место заключения было значительно симпатичнее. Но какой смысл сейчас сожалеть об этом? Я не собиралась шарахаться с воплем ужаса, хотя ассасин, похоже, именно на это и рассчитывал. Я сглотнула и сделала несколько осторожных шагов вовнутрь, пытаясь не показать свое состояние. Мужчина стоял у меня за спиной. Возможно, ждал, что кинусь умолять и просить забрать отсюда. Но я не стала. И причиной тому была не гордость. Просто я очень хорошо знала, что никто и никогда ничего не делает просто так. И совсем не хотела думать, что может попросить ассасин за свое снисхождение. Нет уж. Лучше посижу в темноте, грязи и одиночестве. Я, не оборачиваясь, подошла к нарам и осторожно присела на краешек. А он развернулся и вышел, захлопнув за собой дверь. Снаружи щелкнул замок, как точка в этой истории. Я почему-то очень четко осознала, отсюда начинается новое, и не была уверена, что в ней будет счастливый конец. По крайней мере, для меня. Сколько мне предстоит здесь сидеть, покормят меня или нет, и что предстоит дальше, я не знала, но смиренно ждала. Сидела, сложив руки на коленях, и не шевелилась. Знала, со стороны похожа на статую. Ждать меня приучила мама. Иногда, когда меня не с кем было оставить, а ей необходимо было работать, она брала меня с собой. Единственное условие, которое она ставила, — не мешать. Нужно стать похожей на мышку и молчать. Не двигаться, не бегать, не шалить. Сначала мне давалось это очень сложно, но а потом я привыкла. И теперь, если надо, могла сидеть так часами, размышляя о чем-то своем. Мне даже дискомфорта это не доставляло. Только вот мысли в голову лезли все как одна гадкие. Их не хотелось думать, но и отогнать не получалось. Сложно смотреть в стену, не шевелиться и не думать. Слишком уж это похоже на смерть. В детстве я спасалась мечтами, но сейчас мечта осталась одна. И я подозреваю, она была несбыточной. Я хотела убраться отсюда, отмотать жизнь на несколько дней назад и свернуть с пути. Что мне стоило не соваться в храм? Но изменить ничего уже нельзя, и это угнетало. Не знаю, сколько прошло времени. Оно тянулось бесконечно медленно. Хотелось есть и спать. Я не в первый раз голодала сутками и могла терпеть это неприятное чувство, зная, что у меня в запасе есть еще пара дней, пока не станет совсем худо. Главное, получилось напиться из крана в комнате, куда меня изначально поселил ассасин. Выносить жажду намного сложнее, чем голод. Кормить меня, похоже, не собирались. Этот факт печалил, но я могла потерпеть. Например, вздремнуть, свернувшись калачиком на вонючем матрасе. Не лучшее условие, но зато во время сна время летит быстрее, и мысли о еде не тревожат. Проснулась от скрипнувшей двери. Подскочила, подобралась и тут же забилась в угол. Ко мне в камеру зашел чужак. Тоже черноволосый, в одежде ассасина. Самый настоящий представитель высшей власти. Но не тот, который привел меня сюда. Его нельзя спутать с обычным человеком. Он смотрел на меня с брезгливостью. «Приведите ее в порядок. Ренар в своем репертуаре. Не думает ни о ком, кроме себя. Как в этом виде я должен ее куда-то вести?» Ко мне подошли двое стражников и стащили с нар, хотя я бы сама пошла. Я еще в своем уме и не стану сопротивляться мужчинам вдвое меня старше и массивнее. Если на то нет веских причин, и моей жизни ничего в данный момент не угрожает. «Как ее привести в порядок?» «К «Ты меня спрашиваешь?» — ощерился ассасин. «Уточни у Ринара, пусть организует. Его же добыча». «Может быть...» — охранник замялся. «Вы сами у него это уточните». Ассасин махнул рукой и поморщился. «Ничего не делайте, сейчас я все решу. Отведите ее в какие-нибудь гостевые покои на первом этаже. Там есть комнаты для таких, как она. И помойте, что ли?» «Я вообще-то чистая», — справедливо возмутилась я. «Была, пока меня не запихали в вонючую камеру. О целом дне на Санцепёке в очереди к храму Всевидящего я тактично умолчала. Впрочем, мои высказывания проигнорировали, просто поволокли за собой к выходу. «Отпустите!» Я не выдержала и дернулась. «Я могу передвигаться самостоятельно. Хожу так и вообще отлично. Вовсе незачем меня тащить, как на аркане. Мне больно!» К счастью, после этого выступления хватка немного ослабла, и я выдохнула. Идти своими ногами даже под конвоем было намного комфортнее. Пока мы шли, внимательно смотрела по сторонам, изучая, что меня окружает. Если не убьют, похоже, в этом месте придется жить. Из подземелья мы вышли через знакомую железную дверь, миновали коридор, еще одну дверь и отправились куда-то длинными подземными переходами, а вынурнули уже совсем в другом месте, не похожем даже отдаленно на тюрьму. Тут все было иначе, поражающе и непривычно. Я зажмурилась от яркого солнечного света. Солнышко на летающем острове светило намного ярче, чем внизу на земле. Я даже не представляла, что оно может быть настолько ослепляющим, огромным на небосклоне. Хотелось прикрыть глаза. После темных подземелий даже глаза начал резать. Не хватало какой-нибудь шляпы с широкими полями. Такой в моем гардеробе не было никогда в жизни. Представители рубинового клана, кажется, не замечали этого дискомфорта. То ли привыкли, то ли их защищала какая-то магия. Мы вынырнули на поверхность в довольно оживленном месте. Люди во внутреннем дворе смотрели на меня с настороженным любопытством. Я не почувствовала какого-то особенно негативного отношения и не вызывала у них злости, скорее интерес. Наверное, я так бы смотрела на диковинного зверя из зоопарка. Не сразу до меня дошло, что, по сути, меня, пожалуй, даже не воспринимают как разумное существо. Интересно, если бы я была одна и без охраны, отношение бы изменилось? Наверное, да. Диковинный зверь интересен, только если он на поводке. В других случаях видеть его рядом с собой не хотелось. После понимания этого стало гадко. Меня окружали беловолосые и холеные парни, девушки, мужчины и женщины постарше. Они спешили куда-то по длинной открытой трассе. С одной стороны была мощеная площадь и каменные здания на узких улочках, которые уходили в неизвестность, а с другой стороны белая стена. Иногда на ней попадались двери, широкие, застекленные или более узкие, окованные железом. Мы двигались между площадью и зданием, под навесом. Если бы не он, наверное, я бы вообще ослепла. Меня вели, как и положено, заключенный, поддерживая с обеих сторон под локти. Ассасин вышагивал впереди, даже не оборачиваясь, чтобы проверить, не потерялись ли мы по дороге. Я заметила, что местные его побаиваются. Две совсем юные девушки, которые шли и о чем-то увлеченно переговаривались, шарахнулись в сторону, когда едва на него не налетели, и тут же зашлись смехом. Ассасин только нервно передернул плечом. Как интересно. Ассасины тут примерно на моем уровне, или мне показалось? Миновав открытую террасу, мы снова нырнули в помещение и начали спускаться вниз, минуя пролет за пролетом, пока, наконец, не оказались сначала в длинном коридоре, а потом в комнате, похожей на ту, в которой я очнулась. «Жди тут, прими душ», — скомандовал ассасин. «Халат на вешалке, за тобой скоро придут». Его тон не располагал к вопросам, и я только кивнула. Спорить тоже не хотелось. Он развернулся и вышел, поманив за собой охрану. На двери щелкнул замок, а я устало повернулась к окну. Вид тоже мало отличался от моей первой комнаты или камеры. Кто знает, как лучше называть. Тоже небо, облака и изъеденная тропинками скала где-то далеко внизу. Только вот бежать туда мне уже не хотелось. Для разнообразия я решила побыть послушной девочкой и отправилась в душ. В целом, удобства тут не сильно отличались от тех, к которым я привыкла внизу. Разве что вода не текла струйкой, а словно окутывала густым, уже мыльным туманом с ароматным запахом меда и незнакомых мне цветов. Туман распылялся из многочисленных маленьких отверстий, расположенных прямо в выложенных плиткой стенах и потолке. Я намылилась одуряюще пахнущей субстанцией и поняла, что хотелось бы ее смыть. Пошарила рукой по мраморной облицовке и нащупала металлический выступ. Подумав, нажала, и все пространство небольшой душевой заняли невесомые капли воды, а я словно попала под мелкий летний дождик. Поворотом металлической ручки регулировались напоры теплота. Вылезла я освеженная и, кажется, даже отдохнувшая. Возможно, все не так плохо, как кажется, и уж точно не так плохо, как могло бы быть. Вытерлась полотенцем и замоталась в серый безразмерный халат. Он был изрядно застиранным, что родило нехорошую мысль о том, что носила его не я одна. Впрочем, какая разница? На нарах, на которых пришлось спать днем, тоже до меня спали. И в отличие от халата, матрас вряд ли кто-то стирал. А по возвращению в комнату меня ждал приятный сюрприз — поднос с едой. Всего лишь каша, хлеб и молоко, но сейчас мне это показалось пищей богов. Едва успела доесть, как в двери щелкнул замок. В комнате появилась русоволосая немолодая женщина с красными глазами. Я не могла понять. Она представительница кланов? Полукровка? Кто? Смотрела она на меня свысока и с легким презрением. Это заставило думать, что ее статус несколько выше, чем статус прислуги. Или чем мой. «Меня зовут Тиона», — представилась она низким, приятным голосом. «Тут одежда». На диван полетели два увесистых свертка. «Переоденешься». Я сделала осторожный шаг, но меня тут же одернули. «Не сейчас. После того, как я уйду. Садись». Она указала на стул, стоящий в углу комнаты перед узким трюмо. Я повиновалась. Женщина остановилась у меня за спиной. Провела руками по волосам, и я вскрикнула, так как кожу головы опалила. «Не дергайся», — снова приказали мне. Несколько взмахов расчески, и женщина отступила. На моей голове не образовалось какой-то невероятной прически. Просто волосы упали на плечи идеально гладкой волной, волосок к волоску. Я не помню, чтобы они когда-то были такими шелковистыми и красивыми. «Теперь можешь переодеваться. За тобой сейчас придут». «Куда меня поведут?» — спросила я, но Тиона посмотрела с удивлением. «Представления не имею. Это не моя сфера интересов». Женщина пожала плечами. Весь ее вид говорил о том, что она недоумевает, как мне вообще пришло в голову задать этот глупый вопрос. После такого ответа разговаривать перехотелось, и я, опустив глаза, отправилась одеваться. Да что я им всем сделала? Почему нельзя просто нормально ответить? Видимо, мой обиженный взгляд не укрылся от женщины, так как она замерла в дверях и сказала: «Ты злишься? Хотя должна благодарить судьбу. Такие, как ты, не попадают сюда. Их убивают там, внизу. Тебе несказанно повезло, что за тобой пришел Лэр Ринар. Другие не склонны разбираться в том, насколько ты можешь быть полезна клану». «И что? Раз таких, как я, убивают внизу, то нужно относиться ко мне как к грязи?» «Ты и есть грязь». Она смотрела на меня с жалостью, как на неразумного ребенка. «Тебя тут не примут. И это не мое отношение. Таков порядок вещей». «А я и не хочу, чтобы принимали. Я хочу домой». «Как показывает мой опыт, ни один полукровка, которого забрали снизу, обратно не возвращался. Либо ты будешь выполнять уготованную тебе роль, либо умрешь. В целом, каменным все равно, какой выбор ты сделаешь. Всем без разницы. Смирись. Будешь ты жить или нет, и если будешь, то как? Это вопрос, который волнует только тебя. Пойми это раз и навсегда, и сразу станет легче. Твой мозг очистится от никому неинтересных обид, и ты начнешь искать выгоду. Так проще». «Ты сама прошла через это?» — догадалась я, но Теона не стала мне отвечать. Она ушла, заперев за собой дверь, а я повернулась к кровати. В двух свертках лежало нижнее белье, словно у меня своего нет, и платье. Темно-серое, в пол, из ткани, похожей на бархат, только с более коротким ворсом. Очень мягкое и, пожалуй, уютное. Правда, совершенно не подходящее мне по стилю. Платье оказалось впору и было словно выпускница пансиона благородных девиц. С подолом, спадающим мягкими складками и воротником-стоечкой. Рядом в коробке я обнаружила удобные закрытые туфли на низком каблуке. Посмотрела на себя в зеркало и поняла, что выгляжу прилично. Собственно, это единственное, что я могла сказать о своей внешности. Мой вид изменился, став отталкивающе непривычным. Гладкие волосы, ровная кожа. Это невзрачное платье. Казалось, меня лишили собственного образа, и это мне очень не нравилось. Именно поэтому я сбежала из приюта. Там пытались переделать меня под им одним известный канон. Тут меня ждало то же самое. Только сбежать так просто, как из приюта, не выйдет. Я уже пыталась. За мной пришли почти сразу же. Я еще не успела начать ждать. Все тот же ассасин и два его помощника. «Ну, так значительно лучше», — кивнул он, а у меня душа ушла в пятки от его оценивающего взгляда. Хотя, с другой стороны, если бы меня готовили к чему-то непристойному, то явно бы не одели в платье серой мыши. Думаю, неприличных предложений в этом виде мне точно не стоит опасаться. «Куда мы идем?» — решилась я на вопрос. «Туда, где решится твоя дальнейшая судьба», — бросил он и небрежно кивнул в сторону выхода. Меня вывели снова, как и в прошлый раз, придерживая за локти. Только сейчас, пожалуй, не сжимали так сильно. Видимо, поняли, что я не собираюсь бежать. Впрочем, может быть... Это и есть мой шанс? Нет. Я отогнала от себя эту привлекательную идею. Помнила, чем закончилась предыдущая попытка. Лучше не искушать судьбу. Ренар все же был прав. Тут невероятно сложно спрятаться. Шли мы долго. Поднимались на поверхность и потом снова углублялись в темные прохладные подземные коридоры. Везде сновали люди, большинство из них светловолосые и красноглазые, но встречались полукровки. Раньше я считала, что в цитаделях живут только каменные, но теперь поняла, как ошибалась. Кто-то должен был готовить еду, убирать и вообще обслуживать этот летающий мир. Только вот по какому принципу полукровок оставляли в живых или убивали? Меня тоже определят на кухню или в уборщице? Не слишком ли много сложностей для такой работы? Пока все эти вопросы оставались без ответа, я могла только гадать, но надеялась, что рано или поздно узнаю, как все устроено в этом месте. Как странно. Еще вчера меня волновал всего лишь один вопрос, а сегодня их стало десятки, а тот утратил актуальность. Впрочем, определенная доля любопытства осталась. По идее, мой отец должен жить где-то здесь, на одной из этих улиц. Сейчас я знала, почему оказалась ему не нужна. Наверное, мне нужно сказать ему спасибо, что он не забрал мою жизнь. Ведь с полукровками поступают именно так. Только вот зеркало показало мне не отца, и я не могла понять, что это означает. Миновав широкую, освещенную солнцем открытую площадь, мы приблизились к белоснежным ступеням, ведущим в величественное здание. Оно выглядело совершенно нереально. Цвета слоновой кости, с белоснежными колоннами и золочеными крышами. Узкие окна с витражами занимали почти всю стену. Вокруг них шла тонкая вязь орнамента. В таком месте просто не могли жить обычные смертные. В моем представлении тут вообще никто не мог жить. Так мог выглядеть только храм. Ну или дворец правителя. Я думала, мы поднимемся по ступеням, к ажурным, словно сплетенным из белого кружева воротам. Но мы повернули влево и, почти обогнув здание по кругу, нырнули в потайную дверку, возле которой стояли трое охранников. Они пропустили нас, лишь тщательно проверив моих сопровождающих. Я затаила дыхание, наблюдая за тем, как проходит проверка. Охранники сначала изучили татуировки на запястьях ассасинов, приложив к ним ладони, а потом внимательно рассмотрели нагрудные медальоны, плоские кругляши из прозрачного алого камня, вероятнее всего рубина. Вряд ли в рубиновом клане использовалось что-то иное. Нас пропустили внутрь, и мы снова двинулись по длинным узким коридорам, где было полно охранников. Я узнавала их по синей-красной форме с нашивками. Короткая куртка и заправленные в высокие сапоги штаны. Ассасины одевались совсем иначе. Их отличительной чертой являлся черный плащ с алой отделкой. И ассасины были черноволосыми. Цвет их волос оставался загадкой. Ренар усмехнулся на мое предположение о том, что он сам не чистокровный. Выходит, настоящие каменные могли быть не беловолосыми? Мы вышли к узкой лестнице и поднялись, по моим ощущениям, на пятый этаж. Точнее сказать не могла. Потерялась в лестничных маршах и переходах, длинных узких коридорах и широких залах. Там нас снова тщательно проверили, прежде чем пропустить в небольшой зал. На одной стене располагались панорамные окна, вдоль другой ряд стульчиков, которые сейчас были пусты. По центру зала вела ковровая дорожка, упиравшаяся в массивные двери. Возле них, словно изваяния, замерли два неподвижных охранника. «Ждите», — бросил ассасин и пошел по направлению к дверям, а я присела на краешек стульчика. Сердце стучало в груди, как бешеное. Именно сейчас я начала панически переживать и думать, что же меня ждет за той дверью. Я понимала, что оттуда выйду или в новую жизнь, или не выйду совсем. Ассасина не было довольно долго. Какое-то время я рассматривала барельефы на потолке, поражаясь, насколько тонка красивая вязь, как искусно вылеплены стилизованные цветы и закрученные листья. После потолка взгляд переместился на яркие фрески на стенах. На них тоже были изображены преимущественно цветочные орнаменты, все очень тщательно прописаны со множеством мельчайших деталей. Но, в конце концов, надоело разглядывать и их. У меня затек зад, и я постоянно ерзала, что было мне совершенно не свойственно. Наверное, это все от волнения, а может, от голода. Есть хотелось так сильно, что я чувствовала, еще немного и просто потеряю сознание. «Сиди спокойно!» — гаркнул один из охранников, и я замерла, чувствуя, как начинает чесаться то нос, то нога. Но взгляд мужчины был таким недовольным, что я не рискнула ослушаться приказа и продолжить возиться. Меня спасли распахнувшиеся двери. «Пошли!» — скомандовал ассасин, едва появившись на пороге. «Твоя задача — молчать, улыбаться и кивать. Рот открывать, если спросят. Делать, что скажут», — инструктировал он сухим шепотом. «На тебя хочет посмотреть глава рубинового клана». «Глава клана?» — пронеслось у меня в голове. Но как? Зачем? Я шла на негнущихся ногах, даже не представляя, что меня ждет, и думать об этом не хотела. Перед входом зажмурилась, открыла глаза лишь тогда, когда за моей спиной захлопнулись массивные двери. Мы оказались в кабинете. Просторном, дорого обставленном, но в целом самом обычном. Тут не было ничего сверхъестественного. Я ожидала увидеть как минимум тронный зал. Да, вазы у входа, скорее всего, стоили как половина города, в котором я жила. Диван у стены был уникальным и единственным в своем роде. Но я не разбиралась в тонкостях. Мой взгляд приковали двое. Сидящий в кресле немолодой мужчина. Его возраст выдавали глаза и едва заметная сеточка морщинок вокруг них. Несложно было догадаться, кто это, так как кроме него в кабинете был лишь Ренар. Он стоял по правую руку от главы клана. «Ну, рассказывай, кого ты подобрал», — изрек глава клана, кажется, даже не взглянув в мою сторону. И обращался он не к моим сопровождающим и не ко мне, а непосредственно к Ренару. Это показалось мне значимым и странным. Мой знакомый ассасин, похоже, был в клане на особом счету. «Я засек ее в храме Всевидящего. Она собиралась задать какой-то вопрос. Соприкосновение с древними святыми пробудило ее собственный дар», — уточнил глава клана. И следующая реплика Черноволосова ответила на основной из волновавших меня вопросов. «Именно». Мужчины вели беседу так, словно меня здесь не было. Глава клана лишь однажды повернул голову в мою сторону, и от его нечеловеческого взгляда меня бросило в дрожь. Казалось бы, взгляд огненных глаз должен опалять, но мне стало холодно. По спине пробежали мурашки, а зубы предательски лязгнули. «И какой же это дар? Почему ты не поступил так, как должен был?» «Не убил», — отчетливо поняла я и замерла. Стало страшно. Я догадывалась. Один жест, которого я, быть может, даже не замечу, и я перестану существовать. Меня просто уничтожат. Раз и навсегда, без раздумий и сожалений. «Ветер. Она повелевает воздухом. Причем, исходя из того, что я почувствовал, она может многое. Считаешь, ее силы хватит, чтобы удержать?» «Что именно удержать?» Хотелось крикнуть мне, но язык словно прилип к небу, и я молчала. Лишь испуганно следила за выражением лиц, присутствующих в комнате мужчин. Лишь где-то в глубине сознания зашевелилось понимание. Я помнила о том, что могут удержать маги ветра. Но я ведь не была магом. Или все же... «Сложно сказать сейчас, но в связке она точно работать сможет», — ответил ассасин, и я снова начала прислушиваться к разговору, забыв о собственных мыслях. «Покажи». Тут же поступил приказ от главы клана, а я растерялась. Просто не понимала, чего от меня хотят. Что я должна показать? С кем работать в связке? Слишком много вопросов. «Я...» — заикнулась. «Не понимаю, что мне делать?» «Показывай!» — рявкнул тот, кто меня провожал на аудиенцию и больно ударил в спину, заставив пролететь вперед и чудом удержать равновесие. На лице правителя появилось брезгливое выражение. Я не поняла, это я его раздражаю или поведение ассасина? Ренар тоже нахмурился и бросил на собрата такой взгляд, что я спиной почувствовала, тот оторопел и отступил. «Ну а что она упрямится?» Неуверенно проблеял он, совсем другим голосом, не таким, каким разговаривал со мной или с охранниками. «Она не понимает, что мы от нее хотим», спокойно пояснил черноволосый и сделал шаг мне навстречу. «Правда, Селина? Ты просто не понимаешь, а не упрямишься». «Я не понимаю». «Действительно, не понимаю». «Я помогу тебе», — согласно кивнул он. наклонился и, ухватив меня за подбородок, заглянул в глаза. Его лицо оказалось очень близко. Я могла разглядеть прямой нос с небольшой горбинкой. Вероятно, он когда-то очень давно был сломан. Жесткую линию рта с плотно сжатыми губами и упрямый, покрытый щетиной подбородок. Но сильнее всего притягивали его глаза. Рубиновая радужка растворялась. Ее поглотила черная бездна, и мое сердце начало сжиматься от ужаса. Дыхание перехватило, и когда я готова была завопить от страха, воздух вокруг уплотнился и начал закручиваться в спираль, словно я стала центром торнадо. «Достаточно», — услышала я откуда-то издалека, словно через пелену. Черноволосый отступил, а я рухнула на колени, упираясь руками в ковер. Голова кружилась, и перед глазами все плыло. Так плохо мне не было даже тогда, когда я в первый раз попробовала виски и в итоге выпила больше, чем мог переварить мой организм. Ко мне кинулись охранники. Один протянул руки, намереваясь поднять рывком, но глава клана остановил. «Ей плохо. Дайте отдышаться». «Так какой ты вопрос хотела задать всевидящему?» Вкратчиво спросил он меня, как только увидел, что я способна шевелиться и соображать. «Я хотела найти отца». «Успешно? Что показало зеркало?» «Ничего», — соврала я, чувствуя, что меня от этого буквально выворачивает наизнанку. Голова кружилась до сих пор, а организм упорно сопротивлялся. Я испытывала почти физическую потребность сказать правду, но инстинкт самосохранения орал, что не стоит этого делать. И на этот раз он победил. «Что же», — задумчиво произнес глава клана, — «может быть, это и к лучшему. Уведите ее». «И что с ней делать?» — уточнил мой сопровождающий. «Но вы ее где-то же поселили?» «Можно сказать и так». В голосе мужчины промелькнула неуверенность. «Думаю, до утра она там переночует». «А что будет с утра?» — спросила я. На меня взглянули так, словно заговорила позолоченная банкетка. Ответа на свой вопрос я не получила. Меня подняли под руки и буквально уволокли из кабинета. Сама идти я не могла. Ноги не слушались и подкашивались. Я отключилась где-то на середине пути. Просто в один момент перестала понимать, где нахожусь и куда мы двигаемся. Перед глазами плыла картинка, и меня мутило. Интересно, почему так плохо? Потому что организм устал и измучился? Или так на меня подействовал взгляд ассасина? Использовав силы в прошлый раз, я чувствовала себя вполне сносно. Что же случилось сейчас? Я какое-то время сопротивлялась накатывавшему беспамятству, а потом смирилась.